11. Территория колоний. Владение дома Мещерских. Мобильный командный пункт. 9:35. Сколько всего? Я склонился над картой, с интересом наблюдая за возможностями новых технологий. Виртуальная проекция с ландшафтом и зданиями формировалась над интерактивным экраном, служа продолжением статичного изображения в виде трехмерной модели. Выглядело очень круто, но главное, позволяло взглянуть на местность с высоты птичьего полета с высокой детализацией. Новинка вызывала интерес у многих офицеров-наемников. Когда 3D-модуль только привезли, здесь устроили настоящее столпотворение, пробуя разные сценарии отыгрыша на тактическом симуляторе. Благодаря специализированным комф-терминалам можно было разыграть настоящее сражение, получая конечные результаты в форме наглядной картинки. Один из таких результатов я сейчас наблюдал. Полный разгром при высадке в секторе прибрежных районов Скайфола. Судя по данным военного компьютера, нас ждала катастрофа. «Потери в районе 50% от задействованных сил», — четко доложил Карл. «Дальше по экспоненте, согласно попыткам провести эвакуацию». «Нас будут преследовать», — мрачно подытожил я. «Это логично», — гвардеец пожал плечами. «Тевтонцы постараются уничтожить как можно больше сил противника, понимая, что в дальнейшем, возможно, последует вторая атака». «Да, это логично. Добивать врага, пока тот слаб. Так в колониях войны и выигрывались. Не будет благородного предложения перемирия, чтобы забрать убитых и раненых. Наоборот, будут стараться нанести как можно больше ущерб. Это не игра в войну. Это война. А это всегда грязь, кровь и смерть. Много крови и много смерти. А если изменить зону высадки, сколько придется прорываться в центральные районы?» «Тогда нас достанут из дальнобойных орудий. У них в очень удобном месте стоят реактивные системы залпового огня, HKL-5, огненный змей. Они накроют нас быстрее, чем мы успеем поменять диспозицию». «У них круговой обзор?» Я задумчиво потер подбородок, рассматривая маленькие голографические модельки ракетных установок, расположенных почти в центре германских укреплений. «Практически да. Плюс высокоточные системы наведения. Эти малышки покрывают почти 100% окрестностей города и прилегающих территорий». «Шах и мат. Пока будешь высаживаться, тебя поджарят термобарическими боеприпасами. С учетом мощности, плохо будет даже штурмовым мехом. Всю площадь зальют огнем. Покажи данные со спутника». «Это прямой эфир. Изображение обрабатывается и меняется с задержкой в 3 секунды». «Очень круто. Не зря Карл уговаривал купить эту штуку». «Что по Вогеру? Какими силами обладает на сегодняшний момент губернатор?» — спросил я спустя короткое время. «Сколько ни смотри, а карта не поменяется, как и ситуация на потенциальном поле будущего боя». «После отступления губернатору колонии удалось сохранить 2 полка мехов и 3 бригады легкой пехоты со средствами усиления». «Помнится, у него была своя особая гвардия». Неспешно проронил я. «Почти все гвардейские подразделения были уничтожены в ходе захвата Скайфола. Вогер первыми бросил их в бой, полагая, что на город напали нерегулярные войска вроде пиратов или взбунтовавшихся наемников». Я хмыкнул. «Он что, не видел суборбитальную заброску тевтонов? Такие фокусы не под силу обычным пиратам». Карл пожал плечами. Дурость или, скорее, неосмотрительность бывшего верховного управителя спорных территорий ничего, кроме недоумения, у бывшего военного не вызывало. Бросать сходу свои лучшие части на неизвестного противника в любой ситуации — идиотизм. А использовать элитные подразделения в прямолинейном штурме — и вовсе преступление с точки зрения логики. Ни один нормальный офицер, получивший классическое военное образование, не совершит подобной ошибки. Спорю на что угодно. В окружении Вогера были опытные вояки, но губернатор их не послушал, решив разобраться с проблемой как можно быстрее. Ведь у него в это время шел торжественный прием в честь прибытия германской принцессы. Той самой принцессы, которая оказалась троянским конем. Вогер умный мужик, но здесь совершил промах и потерял свои отборные части. Так бывает, когда политики не слушают профессиональных военных. «Корабли?» Я продолжил расспросы. 4 фрегата с совокупным залпом 100 крылатых ракет», — сообщил Карл. 100 крылатых ракет, на первый взгляд, много, но эти штуки имеют обыкновение сбиваться хорошими средствами ПВО. а у тевтонов ПВО именно хорошее. Бронетехника? Гвардеец кивнул. Боевые машины пехоты, 2 десятка тяжелых танка класса «Легионер», дивизион роботизированных артиллерийских платформ «Бешеный прачник», отдельные подразделения комплексов РЭП в поле боя. «Глушилки — это хорошо», — рассеянно буркнул я, выслушивая информацию. «Что с авиаподдержкой?» «Звено десантно-штурмовых ховеров, дроны, штурмовики вертикального взлета. Ничего серьезного для полноценных воздушных боев». «То есть нормального прикрытия нет?» «Плохо». Подошел один из офицеров-наемников, что-то быстро шепнув Карлу на ухо. Гвардеец нажал на несколько иконок, меняя картинку на голографическом экране столе. «Поступили новые данные. После отхода оккупационных держав с японских островов была установлена морская блокада. Но многие эскадры рассредоточились по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Похоже, это напрягло наших германских друзей, и в ближайшее время можно ожидать передислокации кораблей от «Скайфола». Им нужно охранять торговые пути». Я кивнул. «Если другие монархии, взбешенные захватом столицы спорных территорий, решат напакостить возмутителю спокойствия, тевтоном, то перехват конвоев снабжения будет самым оптимальным вариантом». «С перерезанными коммуникациями много не навоюешь», — задумчиво согласился Карл, выводя вместо карты «Скайфола» изображение южного полушария. «Проблему с продовольствием, в принципе, можно решить на местах, но с боеприпасами будут проблемы». «Если тевтонов посадят на голодный паёк, они сами отдадут город». Недовольно пробурчал я. «С одной стороны, ситуация для нас стала выигрышная. Без поддержки с моря проводить штурм проще. С другой, если колбасники одумаются и захотят заключить мир, как минимум перемирие, то одним из условий обязательно станет возвращение «Скайфола» в статус нейтральной территории. И тогда ловить там нечего». Хуже того, увидев, куда все движется, Вогер наверняка передумает. Зачем вести активные боевые действия, да еще делясь потом трофеями с союзниками, если можно подождать, пока враг сам все не отдаст? Великие державы не будут искать другого для управления колониями. Фигура Вогера устраивает всех, и ему вернут должность. А мы останемся с носом. «Значит, надо атаковать немедленно. Выбора нет». «Что твой знакомый из Global Alliance? Он передал руководству ваше предложение?» Карл мрачно кивнул. Судя по выражению лица, новости были неутешительные. «Они поблагодарили за доверие и надеются на дальнейшее сотрудничество, но в настоящий момент не планируют вести боевые действия против третьих сторон. Это официальный ответ от высшего управляющего совета». «Проще говоря, нас вежливо послали. Не хотят влезать, опасаясь попасть под раздачу. Опасаясь принять чью-то сторону и после победы оказаться в стане проигравших. Боссы Джии осторожничают и не хотят, фигурально выражаясь, ставить на одну лошадь». «Трусливые ублюдки», — буркнул я, впрочем, без особой злости. «Я понимал логику корпорантов и сам бы придерживался подобной стратегии, окажись на их месте. Но я не они». «Я один из представителей старшей крови, и у нас логика совершенно другая. Не забудь напомнить после обязательно наказать наших друзей с Джией каким-нибудь особо изощренным способом». Попросил я. «Лучше всего, чтобы это серьезно ударило по их кошельку». Карл кивнул. «Сделаем». Как и я, он понимал логику аристократов, всегда отличавшихся определенной злопамятностью. Если один корп мог сказать другому, что у него не было выбора, кроме как остаться в стороне, и тот его бы понял, то у кланов действовали совершенно другие законы. И там не знали такого слова «прощение». «Можно закрыть для них грузовые терминалы. Порт «Скайфола» — крупный логистический узел в этой части планеты. Запрет на вход сильно ударит по их товарообороту», — предложил гвардеец. Я неспешно качнул головой. Хорошее предложение в духе экономических отношений колоний. Осталась сущая мелочь — захватить сам «Скайфол», чтобы наказать слишком наглую корпорацию. Карл на секунду замялся. «Я могу узнать результаты вашей недавней отлучки?» — осторожно спросил он. Я мысленно поморщился. «Ты про Кибы? К сожалению, доставка только в течение нескольких дней. Плюс не забывай, что придут голые шасси с универсальной начинкой. Подгонять под себя их придется самостоятельно». «Но там будет техническая документация и запасные детали для смены конфигурации?» — уточнил бывший имперский гвардеец. В отличие от простых вояк, элиту элит русы Империума учили на совесть, преподавая не только тактику использования магических технодоспехов, но и давая информацию об их внутреннем устройстве для проведения мелких ремонтных работ прямо в поле. Карл достаточно разбирался в кибах, чтобы настроить новые игрушки прямо под нас. Да, полный комплект. Начиная от ячеек энергопитания и заканчивая бронированными пластинами наплечников. Десяток отдельных грузовых контейнеров отведено под вспомогательные детали. Успокоил я, подумал и решил просветить вассала о ближайших изменениях в свите. Кстати, я нашел клану мастера над золотом. Она займется финансовыми делами. Мне надоело отвлекаться каждый раз, как нужно решить какую-нибудь денежную проблему. Она? Приподнял брови Карл. Я кивнул. Сильвия Хант, одна из управляющих корпорации по оборонным программам «Одинокая звезда» клана Мормонт. Американцы? В голосе гвардейца проскользнули нотки недоумения. Выбор сюзерена удивил. «А где еще так быстро можно раздобыть шасси для кибов?» — проворчал я. «Предлагаешь соваться в Русы Империум?» Гвардеец криво усмехнулся. «Тогда по нашей душе уже пожаловали бы несколько кланов с бывшей родины». «Вот и я о чем. Европейцам тоже лезть особо не хочется. В их вивариуме достаточно гадов, только и ждущих, кому бы вцепиться в глотку. А у нас и без этого хватает проблем». Карл покачал головой, признавая последнее утверждение. Проблемы, правда, хватало. «Ладно, на сегодня пока все». Я взглянул на пискнувший коммуникатор на запястье. «Меня ждет еще одна встреча. Ты пока разберись с планом атаки. Нужно что-то придумать с этими зонами высадки, сделав их безопасными. Как минимум выбрать другой район для развертывания плацдарма». Карл молча стукнул кулаком в грудь, выбросив вперед руку в традиционном жесте наемников. «Официоз для других офицеров на командном пункте». Я направился в сторону выхода, на ходу мазнув ладони по консоли. Щелкнул электронный замок, подтверждая доступ. Бронированная створка открылась, в лицо ударила душная влажность субтропиков. Шагающая платформа застыла на границе джунглей в нескольких десятков метров от дорожки, ведущей на холм с границей домена. Прыжок на землю. Рифленые подошвы армейских ботинок мягко спружинили. Не останавливаясь, легким шагом двинулся вперед. Меня ждал военный внедорожник с открытым верхом. «Взяли?» «Доставили в лучшем виде, сэр!» Из машины выволокли человека. Руки связаны пластиковыми стяжками за спиной, на голове черный мешок. «Снимите», — велел я. Наемники четким движением сдернули мешок с головы. Человек заморгал от ударившего в глаза солнца. Взгляд сфокусировался на мне. «Свяжите ему руки». Короткая пауза. «Полагаю, наш гость не станет делать глупостей. Ведь так?» Я внимательно посмотрел на пленника. Тот повел руками, мельком огляделся, неохотно кивнул. Три охранника в привычной для колонии экипировке солдат удачи, небрежно удерживающие в руках штурмовые винтовки, отбили всякое желание возможного побега. Да и куда здесь бежать? Справа холм с непонятным домом на вершине, воздух, вокруг которого подрагивает от сдерживаемой мощи, накопленной магоэнергии. Слева — стальная громада шагающей платформы мобкома. Позади джунгли и громкий шум работающей строительной техники. Умный поймет, что сбежать не получится. А привезенный на внедорожнике пленник всегда отличался умом и сообразительностью. «Дайте угадаю, у вас ко мне серьезный разговор!» Слегка нахально осведомился пленник, потирая освобожденный от пластиковых наручников запястье. «Вы всегда были умным, мистер Кайе», — усмехнулся я. «Тем живу!» Пожал плечами человек, продолжая незаметно оглядываться. Увиденное ему не нравилось, но выбора ему не оставили. Так и говорил его взгляд. «У меня к вам действительно серьезный разговор. Точнее, серьезное предложение», — сказал я и повел рукой, предлагая прогуляться в сторону видневшегося вдали поместья. Внедорожник медленно поехал за нами. Рифленые шины тихо скрипели по грунту, не мешая неспешно протекавшему разговору. «Феликс Кайе, 35 лет. Место рождения неизвестно. Разыскивается в нескольких странах за промышленный шпионаж, диверсии и саботаж. Замешан в финансовых аферах, коснувшихся десятка крупнейших банков планеты. Подозревается в убийстве как минимум 7 человек», — монотонным голосом перечислял я. «До последнего момента считался сетевой легендой в преступном мире метрополий. Почувствовав, что терпение государственных структур подходит к концу и ожидается облава, вы перебрались в спорные территории, где получили большой размах для своей деятельности. Я замедлил шаг, мы как раз подходили к границе домена. Невооруженным взглядом видно, как воздух вокруг него подрагивал. Призрачная рябь вызывала покалывание на коже. Феликс зябко повел плечами. Было видно, что его неприятно впечатлила осведомленность собеседника. Потянув паузу, я повернулся к нему и взглянул прямо в глаза. «А еще говорят, что вы одаренный. И не из тех, что показывают на базаре фокусы за пару монет, а со вполне сформировавшимся магическим даром. Именно благодаря ему вам удавалось все последние годы ускользать от сил правопорядка». Мы стояли на границе владения, и соседство это моему собеседнику не нравилось. Но четверка наемников в машине, а главное, скользившие по моей ауре всполохи темной энергии, заставляли обычно дерзкого Феликса держать язык за зубами, слушая очень внимательно. «Мне очень дорого обошлась информация о вас. Когда я обратился к осведомленным людям из темного сегмента Глобком, чтобы найти подходящего кандидата, мне выставили приличный счет в 1,5 миллиона кредитов». Брови мужчины удивленно скакнули вверх. Сумма и правда выглядела серьезной. Достаточно сказать, что награда за самого разыскиваемого преступника в мире на данный момент не превышала 1 миллиона колониальных кредитов. И это был отнюдь не Феликс Кайе. Мужчина облизал пересохшие губы. Но не такой он имел характер, чтобы так просто сдаваться. «Ни одно из перечисленных преступлений не было доказано, как и моя причастность к ним. Так что если вы рассчитываете меня сдать, то вы крупно ошиблись», — сказал он, посмотрел на уже хорошо видимую крышу края поместья и криво усмехнулся, продолжив, как он думал, глупую шутку. «Или вы собираетесь предложить мне работу?» И к полному изумлению для него я небрежно кивнул. «Именно так. Я хочу предложить тебе работу, Феликс Кайе. Работу на меня». Он еще целую секунду неверяще пялился на меня, пока не произнес. «И в каком качестве?» По моим губам скользнула улыбка. «Мастера теней». На лице мошенника и убийцы появилось выражение недоумения. Пришлось объяснять. «У меня уже есть мастер войны и кандидат на должность мастера над золотом. Но нужен глава разведки и контрразведки. Человек, способный разбираться в интригах, собирать информацию, устраивать диверсии и саботажи, а при необходимости отправлять по следу моих врагов наемных убийц». Я вновь неспешным шагом двинулся по дорожке. «И на мой взгляд, вы, мистер Кайе, вполне подходите на эту должность».